Сегодня я поехал на автобусе домой. Из всех свободных мест я сел рядом с тобой. Ты спросил меня: эй, парень, почему ты сел со мной? Я ответил: ты читаешь Библию, а значит, что ты свой. Сегодня я услышал звук гитары со двора. Вообще я музыку люблю, но не в 5 часов утра. И я уже собрался поговорить с тобой, как слышал, ты играешь Хилсунг, а значит, что ты свой. Сорок пятый скорость из Ленинграда до Москвы. Ты зашел в мое купе на остановке Петушки. Может, ты опасный, а может, ты больной, но я спросил у Господа, он сказал: ты свой. У меня есть пастор, а у тебя раввин. Я привык молиться в группе, а ты молишься один. Твоя жена приходит в церковь с покрытой головой, но ты веришь, что Иисус воскрес, а значит, что ты свой. Я купил Volkswagen, а ты купил Peugeot. Я хочу Peugeot, но и Volkswagen хорошо. Когда ты помял мне бок, я был ужасно злой, но потом увидел рыбку и понял, что ты свой. Зачем ты, брат, осторожнее? Шоссе номер 5, 150 здесь нормально. Но для меня 150 оказалось фатальным. Теперь я там, где носят крылья и нет над головой, смотрят на меня так, как будто бы я свой.